Фармацевт самой большой аптеки в центре города, в очередной раз рассматривая Мишин рецепт, усмехнулся в усы. «Кого же лечит доктор Булгаков? Дозы все время увеличиваются? Что это за болезнь, требующая роста доз? Тут, похоже, не на самолечение рака, а на развитие у больного наркомании. Не плачьте, милейшая. Я вижу ваше бледное, измученное лицо. Мне искренне жаль вас, но я не могу способствовать развитию болезни». Вздохнул он и вернул рецепт. «Скажите доктору Булгакову, что морфий — опасная штука, хотя он это и без меня знает. Надо лечиться». «Впрочем, аптекари города могут сообщить об этом случае в медицинскую управу. Доктора могут лишить печати. И все. Прощай, медицина». Тася в слезах прибежала домой. «Принесла?» «Нет. Фармацевт сказал, что увеличиваются дозы, что тебя могут лишить докторской печати». Неожиданно Михаил достал из-под подушки наган и нацелил на Тасю. «Вы все против меня! Беги в другие аптеки! Не принесешь! Убью!» «Убивай!» — подошла к нему Тася. Он бросился на нее с кулаками. Она увернулась, а про себя думала. «Борьба? Так борьба! Я заставлю тебя уменьшить дозу! Заставлю!» Он вдруг отступил от нее. «Что ты сказала? Отнимут печать?» «Да, отнимут!» Михаил вздрогнул, не на шутку испугался. По существу его лишат лицензии врача. На трое суток Миша исчез из дома. Наверное, ездил в Москву советоваться с коллегой и товарищем, специалистом по наркологии. А Тася за эти дни буквально постарела. На лбу появилась первая морщина, впали щеки, поникли плечи. Сердце ее радостно забилось, когда она услышала в передние его шаги. Он медленно снял пальто. «Я не голоден. А ты чем питалась без меня?» «Ничем». «Трое суток! Ты сумасшедшая! Сделай мне укол!» И назвал дозу значительно меньше прежней. Тася в душе ликовала и мысленно благодарила коллегу, довольная собой, что наконец проявила характер и испугала Мишу тем, что у него могут отнять докторскую печать. Если он испугался потерять докторскую лицензию, мечту своей жизни, то, значит, болезнь не достигла порога неизлечимости. Потом с ней началась истерика. Сдали нервы. Сказались постоянные мучения, длившиеся несколько лет. Неужели болезнь пошла на убыль? Она уткнулась лицом в подушку, боясь посмотреть на мужа. Он что-то бормотал, но не ругался, а лепетал что-то извинительное. И борьба с наркоманией Миши показалась ей нормальной обязанностью жены, несмотря на его угрозы и избиения. Кстати, его наган она потом выбросила в глубокую канаву за чертой города. Конечно, было страшно, безмерно тяжело, но она спасла мужа, человека, не зная, что сохраняет для мировой литературы будущего классика. В Вязьме она обеспокоилась, что он сорвется, прекратит лечение и сказала: «Знаешь, надо уезжать отсюда в Киев. Кое-кто заметил твое пристрастие», а он в ответ: «Мне здесь нравится». Она доказывала свое. «Отнимут печать. Что будешь делать?» Скандалили, спорили. Наконец Михаил стал хлопотать, чтобы его освободили по болезни. Ему сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале они с Тасей уехали. Потом он подтвердил это в рассказе «Морфий». Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью. брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку. Анна приехала. Она желта, бледна. Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уедем в середине февраля. Тася была несказанно рада, что в Вязьме он стал что-то писать. Это являлось явным симптомом выздоровления, хотя и неизвестно, когда оно наступит окончательно. Отвыкание от наркотика, и притом полное, наступило только после 1918 года. Он ехал домой, насколько мог счастливый, обнимал Тасю и не подозревал, что их ожидают трудности не меньшие, чем пережитые. Глава 4. Испытание памятью. «Женька погиб!» — вдруг вскрикнула Тася, впервые глубоко осознав гибель на войне любимого брата. «Что с мамой? С отцом? Они могут не перенести это!» Рыдая, голосила она. И слезы, слезы, до полной вымотанности, усталости, до расслабления. Придавленная бедой с мужем, память ожила, —